Глава третья. Планета Сивилла. Степь. Прошел Трик с тех пор, как Редзиил попал в плен к сотнику разбитого и рассеянного по просторам степи племени Муяга. Гарджик Ардыгей поставил свое стойбище в двух кругах хода от снежных гор. Он увел своих людей подальше от падальщиков, грабивших их земли, в предгорье, куда редко кто из орков решался наведываться. Карательные отряды снежных эльфаров часто посещали эти земли и уничтожали всех орков вместе с рабами и животными. Но в последний год что-то изменилось, и эльфары перестали устраивать рейды. Клочок степи на границе снежного княжества, Лигерийской империи и Вангора стал безопасен для проживания, и Урас, часть племени, состоявшей из близких друг другу родов, Ардыгея чувствовал себя вполне безопасно. Степь не была вытоптана многочисленными стадами пастухов-орков. В предгорьях росла сочная трава, а во множестве рек, мелких и быстрых, водилось много рыбы. Здесь по просторам бродили стада диких лорхов, на которых никто никогда не охотился. Юный эльфар попал в плен к самому Гарджику, выехавшему на разведку поближе к горам. Он привез его в стойбище и небрежно сбросил с крупа лорха. Радзиил, связанный по рукам и ногам, больно ударился затылком о землю. В голове зашумело. «Башик!» — громко крикнул сотник, и из шатра вышел старый, голый по пояс, хромой орк, но все еще могучий, со следами многочисленных шрамов на теле. «Башик, смотри, какого я раба привез! Молодой, бледнолицей!» Шел один и попался. Попытался глупец удрать. «Возьми его и поработай с ним. Только не калечь и не лишай его мужества. От него отличные дети пойдут. И пусть еще горбатый Ширнак наложит на него повиновение. Никогда не знаешь, эти бледнолицы маги или нет». Он развернул лорха и удалился. Радзиила грубо подняли за шиворот. Ему в лицо ударили противные запахи несвежего мяса, дикого чеснока и браги, перемешанные в невыносимую вонь. Он непроизвольно сморщился. Старый орк засмеялся. «Не нравится наш запах, бычий глист? Скоро он тебе покажется ароматом твоих горных цветов, бледнолицый!» Он вытащил молодого эльфара к костру, встряхнул его и неожиданно резко уронил лицом на свое колено. Затем поднял и ударил эльфара кулаком в живот. Радзиил задохнулся от боли и, не выдержав, застонал. Не хватало воздуха, а новый удар по ребрам опрокинул его на землю. Сапог орка наступил ему на затылок и втоптал лицо в пыль. «Как тебя зовут, бледнолицый?» — со смехом спросил старый орк. Он поднял голову юноши за волосы и присел рядом с ним. «Чтоб ты сдох, падаль степная!» — глотая кровь и пыль, сумел проговорить Радзиил. Он надеялся, что после этого его убьют, а мучение тела и души на этом закончится. Орк громко и радостно загоготал. «Ответ неверный!» И снова принялся избивать пленника. Через четверть часа он опять спросил. «Как тебя зовут, бледнолицый?» «Сдохни, тварь!» — прошептали разбитые в кровь губы юноши, и избиение продолжилось. Старый орк был изобретательным мастером пыток и получал удовольствие от процесса. Он сильно не калечил, а методично бил по болевым точкам, постепенно ломая волю молодого эльфара. Иногда он просто замахивался, и Радзиил в страхе дергался и пытался отстраниться, что опять же вызывало смех орка. На пятый раз, когда Башик спросил, как тебя зовут, Радзиил не выдержал и назвал свое имя. «Что? Не слышу!» — переспросил мучитель и снова ударил эльфара в живот. Тот громче произнес: «Радзиил!» «Ответ неверный!» Довольно смеясь, ответил орк и стал избивать Эльфара с новой силой. Он содрал с него сапоги, выбрал толстую палку и стал нещадно бить по пяткам. Этой пытки пленник не выдержал и закричал. Орк был доволен. «Громче кричи, бледнолицый! Как тебя зовут?» «Радзиил!» Избиение продолжалось. Когда старый орк отдыхал, сидя на юноше, тому не хватало воздуха, и он мучился сильнее, чем от боли. Вокруг костра собрались свободный отдел орки и обсуждали действия хромого башика. В конце концов, измученный непрекращающейся болью и почти потерявший сознание мальчик ответил. «Не знаю, как зовут. Ты скажи». «Правильный ответ, Глиста. Ты должен забыть, как звали тебя дома, и принять то имя, которое тебе дадут здесь. Но ты имя еще не заслужил, поэтому будешь просто раб. Повтори, как тебя зовут?» «Я раб», — ответил юноша. «Вы двое», — старый орк подозвал молодых орков, — «возьмите это мясо и отнесите к горбатому Шернаку. Пусть наложит повиновение». Радзиила бесцеремонно схватили за ноги и поволокли куда-то. Его спину царапали сучки и камни, но ему было уже все равно. Он был без сознания. Когда он пришел в себя, то хотел только одного — умереть. Но умереть ему не дали. Положили на толстое бревно и связали руки и ноги внизу под бревном. Он не видел, кто подошел к нему, но почувствовал, как ему стали резать спину, рисуя острым ножом сложный орнамент. Потом рану посыпали едким порошком, и от той боли, что пронзило его тело, пленник дико закричал. Подошедший ударил в бубен и стал что-то невнятно напевать. Боль стала проходить, а в сознании Эльфара воцарилось безразличие. Он уже не думал о смерти. Он просто лежал с закрытыми глазами. Затем его истерзанную спину чем-то смазали, и он ощутил, как по ней растекся приятный холодок. Ему развязали руки и ноги, приказали подняться, и он повиновался. Шатаясь, с трудом держась на ногах, он тупо смотрел на горбатого орка и молчал. «Готово», — проскрипел горбун. «Забирайте раба». И, безразлично отвернувшись, вошел в свой шатер. Радзиила взял за руку молодой орк и, с силой дернув, потащил за собой. Его довели до хромого орка и оставили. Радзиил не помнил, как он шел, где взял силы преодолевать боль в ногах. Он стоял, шатаясь, безразличный ко всему. Взгляд юноши не мог сосредоточиться на чем-то конкретно. Все расплывалось, смазывалось, а слова до него доходили откуда-то издалека, глухо и невнятно. «Иди за мной», — приказал орк и пошел прочь. Пленник услышал, и что-то подтолкнуло его идти следом. Он с трудом передвигал ноги, ничего не соображая и не замечая ничего вокруг, кроме широкой голой спины, маячившей впереди. У какого-то шатра спина остановилась. «Лариса!» — крикнул орк. Из шатра выскочила женщина, живо поклонилась и стала ждать указаний. «Забирай раба и за три круга, покуда он приходит в себя, научи его всему, что нужно. Если не сможешь, отдам тебя шаману на барабан». Башик развернулся и пошел, хромая, прочь. Женщина разогнулась, ухватила Радзиила за ухо и втащила в шатер. Уложила на вонючую шкуру и сказала: «Спи, завтра поговорим». Уснуть Радзиил не мог. Все тело болело. Сломанный нос ныл тупой болью и мешал дышать. Поворачиваться сбоку на бок он тоже не мог. Так и пролежал до утра на спине. Утром в шатер кто-то вошел и склонился над ним. Его глаза безразлично смотрели на лицо девочки. «Это кто?» — спросила девочка и исчезла из поля зрения Радзиила. Но ее голос раздался снова. «Мама, проснись! Уже утро!» «Я сейчас, доченька. Спина болит. Сейчас встану». «Мама, а кто это там лежит?» «Новый раб Гарджика. Нужно за 3 круга научить его вести себя, иначе Башик отдаст меня Горбуну на пытки». «Мама, это снежный Ильфар. Они быстро учатся. Но ему нужно помочь. Где травы, что собирала тетка Агарья? Я их заварю и сделаю ему примочки. Он сейчас и есть не сможет. А ты иди доить лорхов». Радзиил слушал, как переговариваются женщина и девочка. Ему было все равно, что с ним будет. Но он не хотел причинить боль другим. Пленник сделал попытку подняться и застонал. «Мама, посмотри, у него нос сломан. Ты умеешь вправлять кости и хрящики, я знаю. Я его подержу, а ты правь». Женщина подошла и уложила юношу обратно на шкуры. «Держи его, Керти. Держи ноги крепче». Женщина села на него верхом, ощупала нос, а затем резкими точными движениями сильных пальцев начала выправлять нос. При этом она бормотала. Беда пришла, с болью ушла. Рана закрылась, болезнь отступилась. Юноша, испытав сильнейшую боль от того, что нос безжалостно мяли, только тихо стонал. Он до крови прикусил губы и терпел. «Ну вот, будет лучше старого», — произнесла женщина и слезла с Эльфара. Над ним опять склонилась девочка. «Потерпи. Сейчас я заварю травы, и раны твои быстро заживут. Мы уж многих так выходили». Она отошла и, напевая, стала хлопотать в шатре. Радзиил, получив возможность дышать носом и полностью обессилев от выпавших на его долю испытаний, забылся тревожным сном. Он не проснулся, даже когда его обложили примочками. Тяжелое забытье рисовало ему ужасные картины. В шатер входил хромой орк, и, скаля стертые желтые клыки, хватал за волосы женщину и начинал заживо сдирать с нее кожу. Он пытался встать, что-то сказать, но только мычал. Потом ему виделся горбун. Он склонился над ним и, пуская вонючие слюни, вожделенно трогал его и говорил: «Хорошая шкура, белая, подошла бы для моего нового бубна. И мальчишка красивый, я таких люблю. Будет подыхать, позовите». Так прошел день. Вечером он проснулся от негромкого разговора. Внутри шатра трещал костер, было тепло, даже жарко. Он был полностью раздет и укрыт мокрыми тряпками. Раны перестали сильно соднить, боль в носу почти не чувствовалась. Только спина горела огнем. «Ты как себя чувствуешь?» Над ним склонилась девочка. Он видел ее разгоряченное лицо. Обычное человеческое лицо. Не красавица и не уродка. «Спасибо. Уже лучше». Он действительно чувствовал себя лучше, чем утром. То, что сейчас вечер, он знал по своим внутренним часам. Значит, он проспал целый день. «Мне надо учиться», — проговорил он и попытался приподняться. Девочка ему помогла и положила под спину свернутые шкуры. «Вот и хорошо», — сказала она. «Сейчас я тебя покормлю. Сначала выпьешь гайрат. Он очень полезен, хотя и не всем нравится. Зато дает силу и очень питательный». Она отошла и быстро вернулась с глиняной чашкой. «Пей». Почти приказным тоном сказала она и приставила чашу к его губам. «Шаман приходил, сказал, что ты не выживешь. Больно слабый. Пей, иначе к нему попадешь на барабан». И мальчик, давясь, пил. Пил маленькими глотками. Вкус напитка был Радзиилу противен, но хорошо утолял жажду и голод. Когда чаша опустела, он вытер рот и попросил: «Учите меня, пожалуйста». Девочка уселась рядом с ним и скрестила ноги. Он почувствовал исходящий от нее запах навоза и лорха. Но не на это обратил внимание, а на то, что смог различить запахи. «Ну, слушай, мы все рабы, и значит, существа низшие. Должны это знать и всегда помнить. Наш хозяин — Гарджик Ардыгей, богатый орк. Быть рабом у богатого и знатного орка лучше, чем у бедного. Поверь, я знаю, о чем говорю. Мы всегда сыты и в тепле. У других рабов дела обстоят куда как хуже». Девочка рассуждала совсем по-взрослому. Было ей на вид лет 12-13. «И голодают рабы, и бьют их нещадно. Нас только заставляют работать, бьют редко». «Но сильно», — подумал пленник, но промолчал. «Хозяину должно оказывать самый большой почет, делать быстро все, что он пожелает. Оркам в глаза смотреть нельзя, это для них вызов. Нужно уступать им всегда дорогу. Нельзя иметь оружие, ножи. Нельзя нападать на орка или оказывать ему сопротивление. Нельзя жаловаться. Нельзя сидеть в его присутствии, если он не разрешит. Нельзя первым с ним заговорить. Нельзя...» Перечисление «чего нельзя» длилось долго. Под размерный убаюкивающий голос учительницы он заснул. Утром девочка исчезла. Женщина накормила его густым и жирным бульоном и дала запить гайратом. «Как себя чувствуешь?» — спросила она, осматривая его раны. «Спасибо, уже лучше. А где можно сходить на двор?» Радзиилу казалось, что его мочевой пузырь готов лопнуть. «Мы ходим на речку, но тебе ходить еще рано». Она поднялась и вернулась с деревянной бадьей. «Вот, можешь облегчиться. Я потом вынесу». Преодолевая стеснение и скованность, мальчик поднялся. Женщина поощрительно смотрела на него. «Давай, дуй, малыш». «Вы не могли бы отвернуться? Мне неудобно при вас». «Запомни еще одно правило, мальчик. Раб — это животное. Он не может испытывать стеснение или неудобство. Давай, дуй и привыкай. Чем раньше ты вживешься в новую для себя жизнь, тем легче тебе будет». Она задрала подол и спокойно справила малую нужду. «Вот так надо. Запоминай». Пленник подошел к дурно пахнущей бадье и, сгорая от стыда и унижения, пересилив себя, с трудом облегчился. За ним внимательно наблюдала женщина. «Может, еще и выживешь. И не попадешь к шаману на барабан», — произнесла она. «Станешь у Гарджика производителем и будешь делать ему детей рабов на продажу. Наверное, и дочку мою оприходуешь. Но это даже лучше. У орков ут огромный, многие не выдерживают и от ран погибают, особенно девочки. А у тебя ничего, нормальный». Женщина говорила о таинстве близости так свободно и спокойно, как если бы разговор шел о погоде. Пленник остался стоять, не в силах прийти в себя. А женщина встала, взяла вонючую бадью и унесла. Вернулась она через полчаса. «Садись, учиться будем», — велела она. Так прошел еще один день. Девочка не приходила, а учила Радзиила ее мать. Вечером женщина сообщила ему ужасную новость. Испытание начнется с близости ее и его. А на все это будет смотреть хромой Башик. «Я не смогу», — прошептал, запинаясь, он и не в силах поверить сказанному, отвел взгляд от лица женщины. «Послушай меня, сынок. Через меня прошло много рабов, но я по меркам орков уже стара, хотя мне чуть больше 30. Детей я не рожаю и работаю только прислугой у хромого Башика. Раньше была у него наложницей, потом он меня выгнал. И теперь я учу новых рабов. Если ты откажешься выполнять приказ Башика, то меня отдадут на мучение шаману. Лучше тебе не видеть, что он делает с жертвами. Они кричат от боли 7 кругов, а потом их шкура сушится на ветру. Тебя сначала заставят смотреть, как будут сдирать с меня кожу, а потом снова будут бить, и ты все равно сломаешься. Вот скажи, ты что-то умеешь делать? Сдирать шкуры? Нет? А делать доспехи? Тоже нет. А ковать оружие? В ответ на все вопросы мальчик отрицательно качал головой. Может, ты гончар? Нет. Тогда можешь лечить больных животных? Снова нет. Ты ничего не умеешь. Но у тебя одно хорошее качество. Ты снежный эльфар. А метисы дорого стоят на рынке рабов. Так что ты будешь производителем. На твоем месте надо радоваться. Тебя будут кормить, не будут заставлять работать. У тебя будет много женщин. Поверь мне, мальчик, это мечта всех рабов. И не беспокойся, я все сделаю сама. Ты только не сопротивляйся. Она по-матерински улыбнулась. Ну так что, ты готов? Радзиил, посидев в задумчивости, мрачно кивнул в знак согласия. Может быть, если бы не такое суровое наказание для женщины, что заботилась о нем, он бы посопротивлялся в надежде, что его убьют первым. Почему-то ему в голову не приходили мысли о самоубийстве. Но он сейчас не отдавал себе в этом отчета. Он все глубже погружался в тупое безразличие к своей судьбе. Ночью он не спал. Мысль, что ему нужно будет возлечь с человеческой женщиной, сначала казалась ему ужасной. Потом он свыкся с ней. Его перестало мучить, что она грязная и плохо пахнет. Хотя запах от нее шел тот еще, бараньего жира и кислых кож, навоза и молока лорхов. Платье на женщине было рваное. Она на ночь его снимала и ходила без тени стеснения голой. Он видел ее отвисшие большие груди, дряблый выпирающий живот, длинные худые ноги, и она не вызывала у него никаких чувств, кроме омерзения. Человеческие женщины, которых про себя эльфары называли самки, разительно отличались от красивых снежных эльфарок. Но и это чувство брезгливости скоро ушло. Под утро он сумел забыться коротким сном. Разбудила его женщина. На этот раз она была в другом платье, чистом и похожем на истрепанный наряд благородной дамы. Пахло от нее полевыми травами, в волосы были вплетены полевые цветы. «Вот, попей. Это укрепит твое тело и дух», — сказала она и протянула ему чашу ароматного взвара. Радзиил выпил и почувствовал себя лучше. Прошла ноющая боль в спине, в голове стало как-то легко, и он блаженно улыбнулся. Он видел улыбку женщины, и она ему нравилась. «Я постирала и заштопала твои вещи. Одевайся», — строго приказала женщина. «Скоро придет Башик». И точно, не успел он надеть начищенные сапоги, как полог шатра откинулся, и вошел хромой орк. Женщина мгновенно поклонилась и уставилась в пол. То же самое, но немного замешкавшись, сделал пленник. «Хорошо», — произнес гортанно орк. «Я вижу, что тебя чему-то, раб, научили». Он остался стоять в проходе. «Подними голову и отвечай. Что ты умеешь делать?» Пленник выпрямился и, рассматривая носки своих сапог, тихо ответил. «Могу быть разведчиком, управлять отрядом, командовать, знаю письмо и счет». Орк схватился за бока и расхохотался. «Хо-хо-хо-хо! Командовать! Ну, насмешил! Письмо и счет! Какие-то вы, эльфары, глупые и бесполезные! Счет баранов умеет вести и пастух, и козопас. И чем ты тогда лучше? Еще что умеешь? Ковать оружие? Делать доспехи? Может, ты гончарное дело знаешь? Или лекарь?» Мальчик отрицательно качал головой. Его не учили работать, его воспитывали повелевать. Всю работу за него делали другие. «Могу сражаться мечом, копьем, пешим или конным», — проговорил пленник и замолчал. Орк скривился. «Значит, ничего не умеешь. Тогда посмотрим, какой ты боец в постели. Видишь эту женщину? Возьми ее». Мальчик, преодолевая слабость в ногах, сделал шаг к замершей женщине. Несмело положил руку на ее плечо и остановился. «А ты, курица, чего замерла? Помогай бледнолицему!» — уже с неприкрытым весельем в голосе приказал орк. Женщина скинула платье и стала раздевать юношу. Тот стоял столбом, и она ему шепнула: «Помогай мне, миленький! Помогай, или вместе пострадаем!» Радзиил опомнился. Снял сапоги, рубашку, а портки спустила женщина. А дальше произошло то, чего он не ожидал. Его стали ласкать. Кровь сначала бросилась ему в лицо, затем отхлынула и пролилась к низу живота. «Надо же! Ожил, бледнолицый!» — удивился орк. Но Радзиил не слушал, что говорит хромой. Неведомое доселе сильное возбуждение охватило его. Он, сам того не ожидая от себя, застонал в сладостной истоме. Нежное прикосновение рук и губ зажгли в нем страсть. И волна огромного, поглощающего волю и разум желания затопила его. Обнаженная женщина поднялась. Теперь она была объектом его страсти. Он хотел ее. Он желал обладать ею. Она мягко привлекла его к себе и вместе с ним опустилась на землю. Его возбуждение передалось ей. Женщина широко раздвинула ноги, помогла ему войти в себя и тоже застонала. Юноша несмело задвигался, потом мелко затрясся, зарычал и затих. Он бессильно лежал на женщине, не желая вставать. «Значит, скорострел», — проговорил орк. «Ну что же, это даже лучше. Быстрее отдохнет и покроет следующую самку. Молодец, Лариса, ты прощена», — бросил он, выходя из шатра. «Пусть сегодня отдохнет, а завтра приступает к очищению берега. Имя ему теперь Бычий Глист». Орк ушел. Женщина поцеловала Радзиила в щеку. «Спасибо, малыш. Ты сделал все как надо. Хочешь еще?» Юноша дернулся и свалился с нее. Потом сел и прикрыл пах руками. Женщина тоже села, подолом платья вытерла все следы близости. Теперь она не была прекрасна и желанна, как он почувствовал это совсем недавно, но и не вызывала отвращения. Увидев, как он стыдливо прикрывается, она невесело усмехнулась. «Ты не должен стесняться своей наготы. Скот не знает стыда. Если другие рабы увидят, как ты стыдливо прикрываешься, они будут над тобой издеваться, бить из-под тишка, отбирать еду. Для них ты будешь чужой. Дети будут кидать в тебя дерьмо. Незавидная участь тебя будет ждать, мой мальчик. Так что привыкай». Юноша убрал руки и, не поднимая головы, спросил: «Мы теперь муж и жена?» «Кто?» — изумленно переспросила женщина. «Муж и жена? Почему ты так подумал?» «Ну, мы это были близки», — неуверенно ответил юноша. Женщина секунду-другую смотрела на Эльфара, а потом упала на спину и расхохоталась. «Ох, уморил!» — причитала она сквозь смех. «Ну и сказал, муж и жена! Как же с тобой весело, малыш!» Она отсмеялась, вытерла выступившие слезы. «Да уж, никому об этом не рассказывай», — предупредила она. «Запомни, Эльфар!» — теперь голос ее звучал жестко. «Мы скот, а скот спаривается, когда хочет самец, когда захочет и где захочет. а самка не вправе ему отказать. Так велят хозяева. Им нужны новые рабы. А рабы — это богатство. Здесь нет мужей и жен. Как быка выводят покрывать лорху, так нас, женщин, покрывают мужчины. И ты будешь этим заниматься чаще других, не обращая внимания, взрослая самка или совсем ребенок. Но об этом хватит. Если ты меня больше не хочешь... Она посмотрела, как молодой эльфар энергично мотает головой, отказываясь от близости. Тогда будем праздновать. У нас сегодня свободный день. Я приготовила еду, сейчас разогрею. И подождем Керти с дойки, потом будем есть. Она ходила голой по шатру, он, не зная, куда девать руки, провожал ее взглядом. Заметив его состояние, женщина приободрила юношу. «Ничего, к этому быстро привыкают. Привыкнешь и ты, малыш». Полог откинулся, и в шатер вошла девочка. Увидела обнаженных мать и эльфара, радостно воскликнула. «Значит, он смог, мама!» Женщина улыбнулась. «Смог, дочка, смог. Он молодец». Девочка подбежала и обрадованно обняла замершего парня. Радзиил остолбенел при виде девочки. Он был голый и не мог прикрыться. «Я сейчас пойду искупаюсь в реке и постираю платье. Я скоро», — прокричала она уже из-за шатра. Через полчаса она вбежала, запыхавшаяся и в мокром платье. Быстро его скинула и развесила на палках у костра. Юноша посмотрел на девочку. Совсем ребенок, без грудей и волос на теле. И смущенно отвел взгляд. «Я Керти», — представилась она. «А маму зовут Лариса». Она уселась рядышком, скрестила ноги, как обычно, и без смущения оглядела эльфара. «Тебе имя уже дали?» Он бледно усмехнулся. «Дали. Бычий глист». Керти недолго рассматривала эльфара и рассмеялась. «А что? Подходит. Худой, бледный и длинный, как бычий цепень». «А почему у вас нормальные имена, а у меня такое противное?» «Имен, малыш, тут нет», — отозвалась женщина. «Тут только клички, и они могут меняться. Моя кличка означает «бесплодная». Я ни разу здесь не рожала. Керти была со мной в грудном возрасте, когда нас захватили орки. Ей дали кличку сразу, маленькая». «А почему не рожала?» — удивился эльфар, уже немного освоился и не так стыдился наготы, как в начале. «Я не хотела, чтобы мои дети были рабами и продавались», — хмуро ответила Лариса. «Лучше я стану шкурой на барабане у шамана, чем буду плодить детей на продажу». «Ты заметил, что не думаешь о самоубийстве?» — спросила она. И, не дождавшись ответа, пояснила. «Это ритуал повиновения. В противном случае все рабы убили бы себя. А так воля подавляется. Я не могу избавить Керти от такой участи, но сама рожать не стану». Девочка задумчиво и оценивающе посмотрела на юношу. «Ты, мама, считаешь, что глист будет у меня первым?» «Я надеюсь на это», — ответила женщина. «Гаржику нужны рабы, а ты скоро подрастешь. Отдавать тебя орку на потеху он не будет. Ты можешь умереть или надолго заболеть. А дети метисы дорого стоят. Ребенок от человека стоит 2 лорхов или 20 баранов. Ребенок метис высоко ценится на невольничьих рынках Лигерийской империи. За него гаржик может получить 10 ремесленников или 20 самок. А это 20 лорхов, прямая выгода сотнику. Женщин у него сейчас мало. Многие рабы погибли во время нападения других племен. Поэтому я думаю, что он будет тебя беречь». «Это хорошо», — Керти погладила юношу по плечу. «Хорошо, что ты будешь у меня первым. Мама тебя всему научит, а не захочет, я тебе расскажу. Меня тетка Агарья поучала, как надо делать, чтобы мужчинам было хорошо». От этих разговоров Радзиилу снова стало не по себе. Девочка спокойно рассуждала о взрослых вещах без тени смущения. Мать поощрительно улыбалась, ставя на низкий стол блюдо с похлебкой и мясом, пахучую траву, гайрат и сухие лепешки. В то же время рядом с этими заботливыми матерью и дочерью он чувствовал себя спокойно. Он ел, пил гайрат и от приятной истомы, что охватило все его тело, только жмурился. «До вечера отдохнем», — сказала Лариса. «А когда дневная жара спадет, пойдем на берег. Я покажу твое новое место работы, малыш». Она собрала посуду, помыла в бадье. Потом разложила удобно шкуры, легла и позвала обоих. «Идите ко мне, малыши». Радзиил, не чинясь, подошел и лег рядом, положив голову на ее руку. С другой стороны улеглась Керти, и они обняли Лариссу. Молодой эльфар чувствовал опустошение. Из него как будто выдернули душу, вытряхнули из нее все и пустой засунули обратно. Ему все было равно. Что он будет делать дальше? Как будет жить? Рядом была женщина, что приняла его к себе, по-матерински. Ему было с ней тепло, уютно, и он чувствовал себя защищенным ее теплом. «А там на реке я буду заниматься тем же, чем и с тобой?» — спросил он. Женщина засмеялась, крепче прижала его к себе и ответила. «Нет, мой маленький, этим делом ты будешь заниматься года через 2 или 3. А пока тебя ждет не самая грязная и тяжелая работа». «А какая?» «Отдыхай, сам увидишь». Перед закатом они оделись и вышли из шатра. Керти еще раньше убежала на вечернюю дойку. Впервые за эти дни Радзиил мог свободно передвигаться по лагерю орков. При встрече они сторонились, опуская глаза. Но для степных дикарей они, пока выполняли правила, были пустым местом. Их просто не замечали. Они прошли стойбище насквозь. Мимо кибиток, расставленных без всякого порядка, шатров из шкур, обходя родовые костры. Лариса объяснила Радзиилу, что у каждого рода постоянно горит свой родовой костер. Орки на стоянке располагаются родами. В центре род Гарджика, вокруг него роды, близкие ему, а снаружи самые захудалые роды. Скот пасется отдельно и постоянно передвигается в поисках травы. Керти убегает к стаду, принадлежащему сотнику, доить лорхов. Они вышли из лагеря и пошли вдоль реки вниз по течению. Их никто не задерживал. «Лариса, а почему мы так свободно вышли? Нас не задержали? А вдруг мы убежим?» «Куда? Посмотри, вокруг степь. Куда ты убежишь? За тобой пошлют погоню и найдут. Орки читают следы в степи не хуже степных варгов. Бить не будут, просто изрежут пятки, насыплют в раны мелко накрошенную щетину лорхов, и все. И ты не только бегать больше никогда не сможешь, ходить не получится нормально». Они вышли на пологий берег на расстоянии полулиги от стойбища. «Вот это твое место работы с утра до вечера. Сюда все ходят справлять нужду, а ты должен собирать дерьмо и выкидывать в реку, чтобы берег был чистый, понял? Вон, парнишка лежит под кустом, видишь?» У реки в прохладе лежал и отгонял веточкой слепней мальчик. «Вместо него ты и будешь работать. Можешь договориться, и он продаст тебе свою лопату. Иначе будешь собирать руками». «Но у меня ничего нет», — растерянно произнес эльфар. «Как это нет? Есть сапоги, есть ремень, есть рубаха и штаны». Она повернула его к себе. «Переспишь со мной еще раз, я дам тебе лопату сама». Радзиил посмотрел на мальчишку, потом на женщину и со вздохом сказал. «Хорошо, пересплю». «Тогда пошли». Лариса схватила его за руку и потащила в кусты. Провинция Азанар. Замок Тохрангор. Лер Критиил прождал решения юного графа час, потом еще полчаса. Замок был безмолвен. Оттуда не доносились сигналы тревоги. Часовые, так же, как и прежде, спокойно расхаживали по стенам. Жизнь в замке продолжалась, как будто рядом с ним не стояли враги, готовые пойти на штурм. Эльфар в усмешке поджал губы. «Не верит граф, что мы пойдем на штурм. Надеется на то, что он вангорский дворянин, и это защитит его. Ну что ж, это его выбор». «Лер Барзиил», — обратился он к командиру Терции, — «вы уже определили магическую защиту замка?» «Должен сказать, что замок отлично защищен. Защита многослойная. Сверху стоит маскировочная ложная защита. Она скрывает первый слой, обычный для вангорцев. Затем идет то, что я ни разу не видел у людей. Там поработал шаман. А еще ниже. Я даже не знаю, как классифицировать. Что-то схожее с применением магии крови. Но я не уверен». «Так что, в их защите нет слабых мест?» — внимательно разглядывая замок, спросил заместитель командира полка. Замок стоял на равнине, что облегчало его штурм. Вокруг него был вырыт широкий ров, но без воды. К воротам, которые сейчас были закрыты, вела подъездная дорога. «Есть слабое место, Лер. Это ворота», — ответил маг. «Видимо, у них не хватило сил, или они упустили этот момент, или надеются на маскировку. Но должен сказать, что защитить ворота сложнее всего. Там размыкается охранно-защитный периметр, и гладко его соединить под силу только мастеру. По-видимому, в замке таких нет, вот они и нагородили, что могли. Как я понимаю, там шаманка живет, арчанка, невеста этого самонадеянного юноши». Критил недовольно глянул на словоохотливого мага. «Вы можете вышибить ворота, Лер Барзиил?» «Да, без проблем», — ответил довольный маг. Он смог разобраться в этой мешанине магических плетений, наложенных на замок, и был собой горд. «Сформируем общее заклинание воздушного кулака, и ворота улетят внутрь замка». «Хорошо. Приближаемся к замку на полет стрелы. Потом, по моей команде, вы вынесете ворота, после чего отправите троллей захватить проход и будете удерживать его до подхода штурмовых сотен. Вам все ясно?» «На полет чьей стрелы, Лер? Нашей или человеческой?» — уточнил дотошный маг. «Нашей, Лер, нашей. Еще не хватало, чтобы они начали нас обстреливать». «Понял, Лер. Сейчас дам указание». Барзиил удалился к группе магов и стал им пересказывать план. Гарнист протрубил сигнал движения вперед, и 500 воинов, печатая шаг, направились к замку. Не доходя поллиги, они остановились. По команде мечники разделились на полусотни и освободили пространство для применения заклинания. Боевые маги сформировали воздушный кулак и направили его на ворота замка. Сжатая воздушная масса с громким хлопком устремилась вперед. Она подняла клубы пыли и гнала их перед собой с огромной скоростью. Затем врезалась в ворота, и все потонуло в пылевом облаке. «Уберите эту пыль!» — приказал Критил, и новый воздушный кулак вогнал пыль внутрь замка. «Очень хорошо, Леры. Отправляйте троллей!» — отдал он новый приказ. Ворота хоть и не были снесены, но распахнулись. Видимо, сломался запор. «Глупцы!» — подумал он. «Кто же делает ворота, распахивающиеся вовнутрь? Хм, бестолычи!» На его глазах белые громадные фигуры со скоростью скачущей лошади помчались к замку. Вот тролли добежали и, не встретив сопротивления, ворвались во двор. «Дело сделано!» Критиил был доволен. Получилось проще, чем он предполагал. «А юноша умеет блефовать», — подумал он. «Как уговаривал меня уйти, не атаковать! А все почему? Да там одни только часовые. Даже замковой дружины не оказалось. «Первая сотня вперед! На штурм!» — скомандовал он. Ординарец добежал до мечников и передал приказ. Две полусотни побежали к воротам. Несмотря на тяжелые доспехи, воины бежали быстро и даже красиво. Когда до ворот оставалось лагов 20, ворота легко и быстро закрылись, так что добежавшие первыми уткнулись в них и остановились. Сильно удивленный Лер Критиил смотрел, как его солдаты топчутся у ворот и не знают, что делать дальше. Вперед вышел командир сотни и постучал рукояткою меча по воротам. Затем засунул меч в ножны и дал отмашку своей сотне возвращаться. Полусотни соединились, прикрылись щитами и стали отступать. В них из замка не вылетела ни одна стрела. «Да что там происходит?» — в сердцах воскликнул командующий. «Лер Бразиил, где ваши тролли?» К нему подошел не менее удивленный командир терции. «Не знаю, Лер, связь с троллями потеряна. Скорее всего, они погибли». «Как они могли погибнуть? Я не видел применения магии. А вы?» «Я видел только встречный воздушный кулак», — ответил маг. «Он смягчил наш удар. А тролли могла убить шаманка. Видимо, заранее готовил ритуал атаки духами. Я предполагаю, что они брали время на раздумье, чтобы приготовиться к нашей атаке. И ворота хитро устроили. Они не ломаются, а открываются вовнутрь. Значит, они знали о слабости защитного периметра». «Блер, все это я понял и без ваших объяснений», — раздраженно прервал его Критиил. «Вы можете что-нибудь сделать с воротами? Или будем пробивать защиту всего замка?» «Лучше штурмовать ворота», — ответил маг. «С замком будем возиться долго». «Я согласен, господин маг, с вашими выводами. Снесите эти неправильные ворота, и я штурмом возьму замок. А если при этом пострадает граф, который считает себя самым хитрым, я не буду горевать уж очень сильно». Теперь в ворота полетела огромная ледяная глыба, но ей навстречу вылетел воздушный кулак. Он снизил скорость полета льда, разломал глыбу на куски, и они, уже потеряв часть своей энергии, ударили по воротам. Те вновь распахнулись и остались открытыми. «Первая и вторая сотни! Вперед! На штурм!» — скомандовал Критиил. Четыре отряда устремились к замку. Они добежали до стен, и ворота, как и раньше, быстро перед ними закрылись. «Да он издевается над нами!» — воскликнул Критиил, наблюдая, как отряды, прикрывшись щитами, отступают на исходные позиции. Критиил рассвирепел. «Лер Барзил, сделайте что-нибудь с этими воротами, или я вас пошлю на штурм и заставлю бегать туда-сюда!» Хмурый маг ушел к терции. Маги посовещались и пошли вперед. Командующий полком снежных эльфаров смотрел, как они готовили заклинание. Но перед тем, как они смогли нанести удар, в главного мага ударила молния. Защита командира терции сработала автоматически. Щит сверкнул и погас. Тут же маги, отвечающие за защиту, поставили купол. А затем под куполом появился зеленый дым. Он быстро наполнил полусферу щита, и маги забегали внутри, как угорелые. Но это продолжалось мгновение другое. Как скошенные снопы, они стали падать и уползать из-под дыма. Защита держалась еще какое-то время, а потом распалась. Ветерок потянул в сторону Лера Критиила, и он, вдохнув воздуха, вытаращил глаза. Дыхание сперло, к горлу подступила тошнота. Он упал на колени, и его вырвало. Глаза наполнились слезами, а рядом упал ординарец. Преодолевая рвотные спазмы, эльфар стал уползать подальше. Он не видел, как, побросав щиты, в рассыпную бросились сотни мечников. За ними побежали лучники, и только маги лежали на земле, не в силах подняться и удрать. Я видел, как эльфары отступили. Они подождали, когда ветер развеет дым вонючки, которую я усилил магией крови, и подобрали почти невменяемых магов. Я надеялся, что в этот день они наступать больше не будут. Маги выбыли из строя, и нападающим нечем прорвать защиту. Но я недооценил заместителя командира гвардейского полка Лера Критиила. Он отправил воинов в лес, там они нашли домик лесника и раскатали его по бревнышку. Надеюсь, лесник хотя бы успел удрать. Притащили материал и на наших глазах стали мастерить таран. «Упорный служака», — глядя на слаженную работу воинов, высказался я. «Тора, в вашем доме все такие?» Она пожала плечами. «Я за всех говорить не могу. Лер просто выполняет свой долг». Она гордо вздернула носик. «А думать ваших воинов не учили?» С легкой насмешкой спросил я. «Хотя, что я спрашиваю? Если бы учили, то сейчас в княжестве не было бы противостояния домов и угрозы гражданской войны». Я осадил гордячку и больше к ней не обращался. Мой план пока работал, и эльфары ничего сделать не могли. Они клюнули на приманку и уцепились за ворота. Первыми появились тролли. Я вышел в боевой режим, снял с них сбрую и вложил в ауру каждого короткую команду, послушание мне, как вожаку. Сначала это показалось мне хорошим решением. Кто бы знал, во что это мне выльется, и совсем скоро. А пока тролли забежали и замерли, испугав воинов, отвечающих за закрытие ворот. Тролли, получив от меня команду, повиновались. В углу под навесом, где раньше стояли кони, их ждала коровья туша. Ребятам было чем заняться. Они, радостно бубня, принялись за трапезу. Пока все шло гладко. Черидор, увидев присмиревших троллей, осенил себя священным кругом. В следующий раз, когда открылись ворота, к нам побежало два отряда мечников. По моей команде ворота закрылись перед самым их носом. Обескураженные эльфары толпились внизу и не знали, что делать. Их командир постучался в ворота. Смеющийся нехеец открыл окошко и спросил: «Тебе чего?» Эльфар в растерянности заморгал и неуверенно произнес: «Сдавайтесь». «Шел бы ты подальше», — ответил дружинник. «А то не ровен час камушек на голову упадет». И захлопнул окно. Тора, выслушав план графа, только осуждающе покачала головой. «Неужели этот молодой, даже очень молодой парень, которому часто улыбается удача, потерял голову? Там, за стенами замка, стоял цвет войск снежных эльфаров. Полк, куда принимали лучших сынов из родов дома князя и его союзников. Самые подготовленные бойцы и самые умелые маги. И он решил их перехитрить. Каким нужно быть самонадеянным и безрассудным, чтобы поверить в такое?» «Иридар», — очень тихо прошептала она, — «ты сошел с ума. Там лучшие воины княжества. И ты собираешься с ними справиться и даже мечтаешь избежать потерь?» Она посмотрела на него, как на маленького несмышленого ребенка, в надежде, что это его проймет. Но тот оставался абсолютно бесстрастным. «Отпусти меня, и все образуется. Если я стану княгиней, я не забуду твоей доброты. Но сейчас не надо проливать кровь напрасно». «Я обещал тебе защиту, Тора». Нехеец очень серьезно посмотрел на девушку и ответил также шепотом: «На мне долг чести. Я не могу отпустить тебя с ними. Кроме того, отдавая тебя им, я подписываю тебе смертный приговор. Запомни, тебя заберут только через мой труп. Я так понимаю, это придворный полк. Они в сражениях не участвовали и боевого опыта не имеют, так?» «Да, это так», — согласилась Тора. «Но они отлично подготовлены, а здесь всего лишь замок, и нет войск Вангора. Для них захватить замок будет легко. Я не хочу стать виновницей напрасных жертв. Отпусти меня». Она умоляюще посмотрела на Нихейца. «Даже не думай, Тора», — спокойно ответил юноша. «Пусть воины хорошо обучены, но это сыновья знати, которых правдами и неправдами определяли в полк. Престижная служба, нужные связи, успешная карьера — вот что привлекало их. Я верю в их доблесть, но вижу их слабость, и на ней я и постараюсь сыграть. А теперь не мешай». Он отошел, оставив расстроенную девушку, и больше не обращал на нее внимания. «Слишком молодой. Не хватает опыта, зрелости мужчины и тактического мышления», — поняла она. «Он еще не готов стать ее мужем, защитником и поддержкой. И будет ли готов, неизвестно». Тора смирилась. «Будь что будет. Значит, такая у нее судьба». А дальше стали происходить странности. Необычные, необъяснимые события следовали одно за другим, нагромождались друг на друга, путая ее и приводя в смятение. Ситуация становилась с каждой минутой все более нелепой. Нихеец раздал какие-то амулеты своим вассалам, остальным запретил участвовать в будущем сражении. Она видела недоумение на лицах его невест и начальника стражи. Но они даже и не думали протестовать или спорить. Чтобы как-то укрепить веру в него у присутствующих, он придумал сказку о троллях, согласных ему подчиниться. Тора была готова к любому исходу, даже к своей смерти. Если ее соплеменники захватят замок, она, наверное, убьет себя, чтобы не нести на себе вину за гибель этих людей, которые так неосмотрительно взялись ее оберегать. Но таковы уж люди. Они берутся за невыполнимые задачи и часто глупо гибнут. Эльфары 10 раз подумают, прежде чем что-либо предпринять. Сама суровая жизнь в горах и малочисленность народа сделали их предусмотрительными. Когда долго живешь, то начинаешь лучше понимать границы своих возможностей. А вот люди живут мало и учиться не хотят. Зато их много, подумала она. Девушка видела, как под навес принесли тушу коровы, и не поняла, для чего это. А дальше наступила скорая развязка. Маги вычислили слабое место в обороне замка и ударили мощным воздушным кулаком. Пыль и мелкие камни, словно снаряды, устремились к воротам замка. Вассалы по команде Иридара ударили своим воздушным кулаком, и две тучи пыли встретились недалеко от ворот. И закрыли войска эльфаров от взоров обороняющихся. Энергия удара заклинания магов заметно снизилась, но он прорвал встречный воздушный кулак, врезался в энергетический щит, блеснул вспышкой и уже простым сильным порывом ветра распахнул ворота. Те, к ее удивлению, не были закрыты на засов. Пыль пронеслась во двор и заклубилась там. Это было единственное последствие атаки магов. Кто-то создал вихрь, Тора не могла понять кто, и тот утащил столб пыли вверх, а там уже разметал его над замком. Но в атаку пошли тролли. Теперь они захватят ворота, и замок падет. «Эх, Иридар, как глупо!» — огорчилась девушка и закрыла глаза. Она не хотела видеть бойню, которую устроят эти чудовища. Сильные и безжалостные, с толстой шкурой, которую трудно пробить копьем, а меч вообще не брал их из-за толстой густой шерсти. Время шло, а во дворе не слышалось криков людей, не рычали яростно тролли, разрывая защитников на куски. Не было слышно звуков смертельной битвы. Она открыла глаза и обомлела. Тролли спокойно жрали корову и не обращали внимания на происходящее вокруг. «Неужели он заметил их голод и подсунул им приманку?» — удивилась эльфарка. «Но это глупо. Тролли не поддаются на такое». Она хорошо знала, что тролли перед битвой не кормят 5 дней, чтобы они были злыми. «Глупо», — согласилась она. «Но почему-то сработало». как так получается, что у него любая глупость приносит неожиданный результат? Ворота оказались снова прикрыты и опять не на засов. Она взглянула вниз и увидела недоумевающих эльфаров. Они бесцельно топтались у ворот, но даже не пытались их открыть. «Чего они ждут?» — подумала Тора. Командир мечников протиснулся вперед и постучал в ворота. «Сдавайтесь!» — неуверенно крикнул он и, получив ответ, удивленно уставился на ворота. «Как баран!» — разозлившись на соплеменника, подумала Тора. Эльфар поднял глаза, встретился взглядом с Торой и поклонился, узнав ее. А она неожиданно для себя поспешила отпрянуть от края стены. Провинция Азанар. Город Азанар. День затухал. На краю неба алел закат, окрасив багровыми красками облака. Эльфары отступили к лесу. Насколько я знал, вечером после заката и ночью никакие военные действия на этой планете не велись. Они начинались вновь поздним утром и могли длиться до следующего заката. Меня это вполне устраивало. Раз эльфары серьезно намерены отбить у нас Тору, то мне надо звать подкрепление. Хотя я оказался прав в своих рассуждениях о бойцовских качествах придворного полка. Они все же могли доставить мне большие неприятности. Все эти эльфары в красивой броне и с отменной выучкой были, по сути, парадным расчетом. Как бы сказали у нас, пороха не нюхали. Но их было много, и у них был командиром настоящий полковник. Смелый, решительный и не способный самостоятельно думать. Хороший образчик удобного подчиненного. Всегда готовый сказать «не могу знать» и так точно. Неспособный подсидеть своего начальника и занять его место. Зато на него можно свалить всю ответственность в случае неудачи и поручить любое дело, которое он будет выполнять со всей своей решительностью. А еще я понимал, что это неспроста. Я носом чувствовал запах серы местного башкосмотрителя. Рок обкладывает меня со всех сторон. Он, видимо, хочет дожать, чтобы я показал свою сущность Худжгарха. И тогда перестал бы действовать закон, который защищал меня от прямого нападения, но в котором я так до конца не разобрался. А пришибить он меня мог, как муху. С его-то запасами благодати это легче легкого. Только он мыслил, как все на этой планете, категориями закрытого мирка. А я олицетворял собой живучесть советского человека, который в огне не горит и в воде не тонет. Плюс разум и опыт нехейца. Так что там, где бронепоезд не пройдет, стальная птица не промчится, там мы с нехейцем проползем, и ничего с нами не случится. Наблюдая, как эльфары разбивают лагерь, я подумал, что нападение ночью ждать не стоит. «Я к себе», — сообщил я всем, кто был на башне. «Меня не беспокоить до утра. Если эльфары начнут наступление, старшим остается Штоф. Он знает, что делать, и будет руководить отражением атаки». Понимая, что сильно удивил обитателей замка, но не желая говорить, что на время отлучусь, я направился к себе. Из комнаты прыгнул сразу к академии. К моей радости на проходной скучал Гронт. Я вошел к нему в караулку и уселся на свободный стул. «Ты чего, еще не убыл в степь?» — подозрительно спросил старик. Хотя голос его звучал лениво, он внимательно меня изучал из-под полуприкрытых век. «Я не могу убыть, мастер. На мой замок напали и осадили», — развел руками я. «Да?» — Гронт не мог скрыть удивление. «И кто решился? Мы же вроде ни с кем пока не воюем». «Или воюем?» Он подобрался и испытующе посмотрел на меня, видимо, подозревая, что всю эту кашу с осадой замка заварил я. «Прибыл полк снежных эльфаров из дома умершего князя, мастер, и требуют отдать им Тору». Старик задумался, но, правда, ненадолго. «Ты уверен, что это войска из дома князя?» — спросил он, прервав свое молчание. «Я, мастер, всех эльфаров не знаю, их опознала сама принцесса». Дед вытянул ноги и поудобнее устроился на стуле. «Ну так отпусти ее, пусть уходит», — после недолгого раздумья и устремив взгляд в потолок, ответил он. «Мы свое дело сделали?» «Сделали. Девушку нашли?» «Нашли. Раз они не хотят, чтобы она была у нас, пусть забирают и заботятся о ее безопасности сами. Тебе же хлопот меньше будет». «Только странно, что они изменили первоначальный план», — задумчиво проговорил он. «С ними случаем не было Лера Рафаила?» «Нет, мастер, не было. Его разжаловали и сослали куда-то на границу». «Хм, вот значит как», — проговорил Гронт. «Стало быть, фракция соглашателей взяла верх в княжеском доме. Жаль, конечно, девушку, но нужно ее отдать, Нихеец». Он пристально посмотрел на меня, ожидая моей реакции. «Не могу, мастер», — решительно и мрачно заявил я. «Я дал слово ее защищать, и на мне долг чести. Кроме того, я уверен, что дома Тору предадут. А значит, все, что с ней случится, будет на моей совести». Гронт еще пристальнее на меня посмотрел. «Ты часом не влюбился, юноша?» — спросил он, и, увидев, как я изменился в лице, помрачнел. «Немного», — ответил я, не задумываясь. «Демон вас побери, Нихейцы, с вашим кодексом чести!» — воскликнул дед. «Такие вопросы я решать не могу. Пошли к ректору. Подумаем, как быть». Он схватил меня за руку и перенес в кабинет архимага. Тот уже собирался уходить и стоял у двери. Заслышав шум, резко обернулся. Оглядел нас хмурым взглядом и тяжело вздохнул. «Что? Опять какие-то неприятности?» — спросил он и прошел на свое место. «Вы, граф, уже вернулись с посланием великого хана?» — спросил он меня и ожег неприязненным взглядом. «Нет, Кро», — ответил за меня Гронт. «Он туда еще не ездил. Его замок осадили снежные эльфары из дома князя и требуют отдать принцессу». «Точно эльфары княжеского дома?» — задал мессир тот же вопрос, что и Гронт. «Так сказала сама Тора», — ответил я. Ректор задумался. «Странно, конечно», — наконец произнес он. «Но ничего не поделаешь. Отдавайте девушку, граф. Это уже не наши проблемы». «Если бы все было так просто, Кро, я бы его сюда не тащил. У нас две проблемы», — вздохнул Гронт. «Первое. Парень обещал девушке защиту. И как Нихейц не может отказаться от своего слова. Вторая, не менее важная. Он влюбился». Архимаг поморщился при перечислении причин. «И что? Мы должны бросить все и спасать его любовь?» — спросил он и посмотрел на меня. «Граф, между нами не было уговора, что вы дадите ей защиту. Она должна была погостить у вас, и только. Вы должны были представить ее всем своей невестой для конспирации. Но не влюбляться. Отдавайте девушку и забудьте про нее». «Не могу, мессир. Я дал обещание защитить девушку, потому что ей грозит беда». «Да откуда ты знаешь?» Не сдерживая раздражения, воскликнул мессир. «Может, это твои выдумки, блажь юноши, у которого бурлят гормоны? И мы, по-твоему, должны сейчас все бросить и спасать неизвестно кого, неизвестно от чего? Ха! За ней прибыли ее подданные, а ты удерживаешь их будущую княгиню. Ты думаешь, что делаешь?» «Думаю, мессир», — — спокойно ответил я, не обращая внимания на его выпад. «И вы, и я знаем, что ее высочество в княжестве будут использовать для торга. Те, кто захватил власть в доме князя, готовы идти на договор с молодыми домами за то, чтобы сохранить свое положение, продадут ее». «Ну, даже если так», — вспыхнул ректор. «Тебе какое дело до снежных эльфаров? У тебя есть уже невеста? Живи и радуйся!» «Я бы так и поступил, мессир», — кротко и спокойно сказал я, глядя ректору в глаза. «Если бы вы отправили за ней кого-нибудь другого, если бы не я ее спас. Теперь, пока ей угрожает опасность, она под моей защитой». «Ты же не глупый парень», — разочарованно вздохнул архимаг. «Ну, куда ты лезешь? Там такие жернова, что разотрут тебя и не заметят. Ты думаешь, что король вступится за своего графа? Ха, ошибаешься. Эльфары преподнесут ему золото, свою дружбу. И ты будешь забыт, как глупо умерший». «Может и так», — кивнул я. «Только не согласен в одном, мессир. Золото они дадут, но дружбу не предложат. Это невыгодно лесным эльфарам, а именно они управляют молодыми домами. Вместо дружественного народа королевство получит еще одного могущественного врага. В доме князя еще не все определились. Соглашатели спешат и хотят выбить почву из-под ног верных князю родов. Этим родам, мессир, нужно помочь и сохранить принцессу». «Тебе лучше об этом помалкивать, граф», — бросил на меня растерянный взгляд ректор. «Многие знания приносят большие проблемы. Не будем мы тебе помогать». Его взгляд из-под кустистых бровей стал колючим, как ветка акации. «Попробуешь ухватиться, и везде натыкаешься на шипы». «Вы что, мессир, не патриот своей родины?» — спросил я. «А при чем тут это? Мы говорим не о королевстве, а о вашей непреклонности». «Вы хорошо понимаете, мессир, что идет на пользу стране, а что ей вредит. Вот сейчас вы заняли позицию невмешательства и хорошо понимаете, что скоро у нее будут проблемы, а вы пальцем не пошевелили, чтобы помочь своему королю. Вы знаете, как это называется?» Я повысил голос до драматизма и стал говорить, как начальник политотделу нашей дивизии, с его интонациями и его словами. «И как же?» — со злой усмешкой спросил ректор. Он смотрел на меня с раздражением, но мне было уже наплевать на его отношение. Хуже, чем есть сейчас, уже не будет. «Предательство!» — громким шепотом произнес я и повернулся к Грону. «Фиксируйте это, мастер. Вы, как представитель службы охраны королевской особы, должны составить срочную депешу в столицу. Я отвезу ее». «Какую депешу?» — растерянно спросил Гронт. Он смотрел то на меня, то на ректора. «Первый раз я видел старика сбитым с толку. И я не охраняю королевскую особу». «Как какую?» — в этот вопрос я вложил все свое возмущение. «Здесь, на наших глазах, происходит открытое попрание интересов Вангора. И совершает это наш уважаемый господин ректор». Я осуждающе посмотрел на не менее удивленного мессира Кронвальда. «А еще под столом сидели с королем, мессир», — продолжил я. «Как вам не стыдно? Да к вам спиной повернуться нельзя. Зарежете?» «Если надо, зарежу», — не смутился архимаг. «Но что вы это здесь, юноша, наплели?» «Какое предательство?» «Вы отказываете в спасении будущему союзнику королевства». «А вы, стало быть, готовы поручиться, что Льерина Тораила им станет?» — вкрадчиво спросил ректор. Но я не смутился и в ловушку не пошел. Если мы все правильно разыграем, то обязательно». «Мы разыграем», — передразнил меня ректор. «Да что вы знаете о власти, граф?» Кажется, я вывел его из себя. «Власть — это борьба разных группировок за влияние на короля, за личную власть, за деньги. Вот что такое власть. Вы думаете, что власть у короля? Хм, ошибаетесь. Она у придворных и сановников, за каждым из которых идет многочисленный отряд прихлебателей, готовых на все, чтобы исполнить волю господина и угодить ему, и тем самым тоже быть у власти. Не понимаете? Что я один могу сделать? Ничего. Чтобы власть приняла решение, нужно ее озадачить тем, что если она не поступит так, как надо, это будет грозить ее положению. Тогда механизм начнет работать. Понятно? Более чем, мессир. Какую группировку нужно разворошить, чтобы Ван Гор защитил принцессу? «Не скажу», — буркнул успокоившийся ректор. Он выговорился и замолчал. «Тогда я напишу донос на вас обоих», — нагло заявил я. «Хм, тебе не поверят», — отмахнулся ректор. «Пиши». «Поеду в столицу, найду группировку, которая хочет вас сожрать, и сговорюсь с ней». «Кро», — подал голос Гронт, — «это влюбленный. Он готов на любое безрассудство, а с его-то удачей добьется своего. Я уверен, что он в столице пойдет к Леру Корсаилу. Тот выслушает его и направит его к герцогу». «Гро, ты что сейчас говоришь?» — воскликнул сильно удивленный архимаг. «А то, Кро, что пришла пора растрясти кости. Заржавели они. Надо включиться в его авантюру. Заодно он должником станет. Мы не будем помогать Нихейцу открыто. Сколько ты можешь продержаться?» — спросил у меня Гронт. «Замок может выстоять, если не прибудет подкрепление», — подумав, ответил я. «Но я не хочу смертей эльфаров. Пока обошлось без этого». «Сколько ж от тебя хлопот, Нихеец!» — с явным огорчением проговорил мессир и вздохнул. «Гро, собирай своих магов. Я дам в помощь пространственников. Заблокируйте прорывы в его домене. Я отправлюсь к его величеству и захвачу этого неугомонного с собой, как свидетеля. Ох, чувствую, придется мне там побороться». «Отлично!» — с воодушевлением высказался я. «С вас деньги, с меня план». Архимаг хмыкнул. «И кто кому должен будет, Гро?» «Не обращай внимания, Кро. Мальчик все перепутал. С нас план, с него деньги». Провинция Азанар, замок Тохрангор. Как и все, Штоф был сильно удивлен тем, что сюзерен оставил его командовать обороной замка. Он растерянно огляделся вокруг, но никто не выразил недовольства. Сам милорд преспокойно ушел куда-то к себе. К Штофу подошел крепкий воин и, приложив пальцы правой руки к шлему, спросил: «Рен, что прикажете делать страже?» Как Штофу не хотелось увильнуть, но он вынужден был командовать. Смущаясь под взглядами трех девушек-аристократок, он произнес: «Часовых поставить на стены, Тан-Чиридар. Остальным отдыхать». Начальник стражи вновь козырнул и стал отдавать распоряжение своим воинам. «Ворота закрыть на засов! Десятник, выставить усиленные парные посты часовых и наблюдать за противником. В случае атаки сигналить трубой». Он ушел тоже. За ним потянулись девушки хозяина, как про себя стал называть странных обитательниц замка Штоф. Остальные вассалы ждали его распоряжений. «Вместе с часовыми мы тоже будем нести службу», — сказал Штоф. «Задача — не пропустить возможных диверсантов или скрытое приближение противника. Первой будет Мия, в вторая Розина, потом Эрна, за ней я и ребята. Мэгги идет последней. Смена каждые 2 часа. Мы с ребятами идем отдыхать в караулку, чтобы быть в случае чего рядом. Он повернулся к Мии. «Иди, переодевайся и возвращайся». Мэгги остановила ее. «Постой, Мия». «Штоф, думаю, правильным будет нам тоже дежурить парами». «Парень, девушка. Замок большой, стоит на равнине. Подобраться могут со всех сторон. Мы тоже останемся в караулке. Там хватит места всем. Я заглядывала туда. Только переоденемся». «Не возражаю, Мэгги. Твое предложение принимается. Тогда смена через 3 часа, и я останусь с Мией», — сказал он и сильно покраснел. Распределив заново смены, они ушли переодеться. Темнота постепенно захватывала власть над округой. На стенах зажглись факелы. Часовые кутались в шерстяные плащи и ходили по стенам, изредка покрикивая. «Все спокойно!» Штоф и Мия сидели на площадке над вратной башней и тоже кутались в плащи. В жаровне у их ног горели поленья. Мия бросала взгляды на парня и чего-то ждала, а Штоф потел, вытирал пот платком со лба. При этом вздыхал и не мог найти покоя рукам. «Штоф!» — не выдержала Мия. «Я тебе нравлюсь?» Парень смутился, посмотрел на нее и еле слышно промямлил. «Очень». «Что очень, Штоф?» — не отставала она. «Нравишься». «Очень», — уже смелее ответил он. «Ты мне тоже, Штоф, нравишься. А дальше что?» «Что дальше?» — переспросил Штоф, растерявшись еще сильнее. «Ну, что будет дальше? Я нравлюсь тебе, ты нравишься мне. Что дальше?» «Что дальше?» — как эхо переспросил вновь Штоф и впал в ступор. Уставился, не мигая, на Мию и застыл с открытым ртом. «Какой же ты непонятливый, Штоф. Если парень нравится девушке, а девушка нравится парню, то что?» «То это... они нравятся друг другу», — облизав губы, ответил совсем сбитый с толку Штоф. Он усиленно вытирал платком вспотевший лоб и даже скинул плащ. «Штоф, я тебя прибью», — не выдержала девушка. «Почему ты тупишь? Что должен сделать порядочный парень, если ему нравится девушка?» У Штофа что-то промелькнуло в глазах. Он неожиданно привлек к себе Мию и впился в ее губы поцелуем. Сначала девушка напряглась, а затем сама приникла к парню и ответила на поцелуй. Он не отпускал ее долго. «Выходи за меня замуж, Мия», — проговорил он после того, как оторвался от девушки. Мия поправила сползший с плеч плащ. «Ну, наконец-то, Штоф. Я думала, ты никогда не решишься сказать мне это». Мия гордо вздернула красивую головку, тряхнув волосами. «Я подумаю». Штоф залюбовался ее профилем, а Мия повернулась к нему и проговорила. «Но если ты будешь строить глазки Розине, я тебе их выцарапаю». И притянула Штофа к себе, впившись в его губы. Время летело незаметно. Пришла на смену Эрна. «Вы хоть что-нибудь делали, кроме того, что целовались?» — спросила она, и влюбленные от неожиданности вздрогнули. Начал Штоф, но его перебила Мия. «А это не твое дело, Эрна. Принимай пост». И, не выдержав, рассмеялась. «Штоф сделал мне предложение». «Ух ты!» — воскликнула удивленная девушка. «Поздравляю! А мы с девочками спорили, решится он или нет. Я не верила, что Штоф сможет, но ты смог. Молодец, Штоф. А теперь забирай свою избранницу и дуйте на сеновал, на хоздвор». «Нет», — заявила Мия. Спать мы будем вместе только после свадьбы». «Да? Ну, как знаете», — пожала плечами Эрна. Она уселась на место Мии и подбросила поленья в жаровню. У нее тоже намечался роман с немолодым будущим бароном. Синьор успел ей сообщить о своем желании. Эрна весь день приглядывалась к стройному крепышу и ловила на себе его заинтересованные взгляды. Она сразу поняла все выгоды такого союза. Она станет баронессой, в отличие от остальных девочек. Возраст будущего жениха ее не смущал. Был он симпатичен и галантен. Нихейцы всегда отличались особым отношением к женщинам. И это знали все. Но женщина должна в радости и в беде встать рядом с мужем и разделить его судьбу. Ну что же, она была готова. Ее мысли прервал приход Турдана. Настолько тихого и неприметного парня, что он мог сидеть рядом и его не замечали. Он никогда не встревал в разговоры, не заигрывал с девушками. Часто сидел, уткнувшись в книги, и зубрил. При этом он имел самый маленький запас магической энергии. Он укутался плащом и сел рядом. Эрна покосилась на парня и отвернулась. Затевать с ним разговор было бесполезно. Молчун отделывался ничего не значащими ответами «хорошо», «как скажешь», «да», «нет», ну и так далее. Он был хороший слушатель, никогда не перебивал и всегда выслушивал собеседника. А Эрне захотелось выговориться. «Ты знаешь, Турдан, что сделал Мии предложение? Представляешь?» «Да». «А ты пару себе уже выбрал?» «Да». «Правда? А кого?» «Мию». «Не поняла. Так она уже занята», — Эрна с удивлением посмотрела на Турдана. «Да», — ответил тот. «И что ты теперь будешь делать?» «Не знаю». «А Розина тебе нравится?» — не отставала девушка. «Нравится». «Сделай предложение ей». «Ей нравится Штоф». «Так он же тоже занят». «Я знаю». «Турдан, ты вообще живой?» «Да». «Да», — передразнила его Эрна. «А кто нравится Вильнору?» «Ты». «Я занята, так ему и скажи», — фыркнула Эрна. «Хорошо, скажу». «А почему на Мэгги никто не смотрит?» Понимая, что молчать долго не сможет, спросила девушка. «Ее будут сватать за брата милорда». «А ты откуда знаешь?» Удивлению Эрны не было предела. «Мэгги им не говорила о таком варианте, а этот тихоня знает. Или выдумывает?» «Но нет», — остановила она себя. «Турдан никогда не был замечен во вранье». «Она сама мне это сказала». «Так ты к ней подкатывал?» Еще больше удивилась Эрна. «Ну, тихоня. Вот так выдал. Надо же». Парень вздохнул. «Было дело». Он помолчал и спросил, немного стесняясь. «Ты не будешь против, если я по нужде сбегаю?» «Да иди уже. Чего там?» Эрна отвернулась, уставилась на горящие поленья и погрузилась в размышления о том, какие новости она узнала. «Ай да Мэгги! Вот как пристроилась! Тоже баронессой хочет стать!» Она бросила взгляд на уходящего Турдана и вновь стала смотреть на огонь. Языки пламени колебались, разгоняя тени, и грели ноги в высоких сапогах. Становилось жарко. Эрна отодвинулась от огня, и в этот момент ей почудилось чужое присутствие. Девушка замерла, продолжая смотреть на огонь, и выкинула все мысли из головы. Со стороны казалось, что она спит. Боковым зрением она прощупывала пространство. Сознание, настроенное на поиск чужого, фиксировало каждую мелочь. Вот показался часовой, крикнул. «Все спокойно!» И как-то быстро исчез из поля зрения. Справа от нее мелькнула тень, более темная, чем ночь, видимая только в свете огня, на самой его границе. Она поежилась, как от холода, незаметно активировала амулет скрыто и упала в сторону. В тот же момент что-то со звоном стукнулось в ограждение за ее спиной. Еще миг, и Эрна по наитию выстрелила ледяной иглой перед собой. В эту же секунду появился силуэт в черном комбинезоне. Ледышка попала ему в голову, но не пробила ее, а, скользнув по виску, оглушила чужака. Еще мгновение, и он стал заваливаться на девушку. Подхватив его, Эрна быстро надела на него противомагические наручники. Вылезла из-под тяжелого тела и с силой ударила ногой в живот. Проверила обостренными чувствами пространство на стене и башне. Врагов было двое. Это она поняла отчетливо. Один лежал здесь, другой был слева от нее, на стене. Часовые там уже были обезврежены. Но чтобы попасть в башню и открыть ворота, вражеским лазутчикам нужно будет пройти мимо нее. Эрна нащупала ремень на поясе чужака, ловко сняла его и связала тому ноги. Применила один за другим амулеты «Паралич» и «Закрытые уста». Накинула на него плащ и уложила рядом со скамьей, на которой сидела. Девушка стянула шапку с поверженного противника и натянула на себя, желая замаскироваться и подобраться поближе к тому, кто был на стене. Как бы Турдан не попался им по дороге, а то жалко парня, с опозданием подумала Эрна. Подняться она не успела. От сильнейшего удара по затылку ее сознание поплыло. Падая, она успела заметить Турдана с поленом в руке. Тот с удивлением смотрел на нее. Эрна пришла в себя от того, что кто-то брызгал ей в лицо водой. «Оклемалась», — услышала она голос Мегги. «Штоф, ее надо подлечить, а то Турдан только бить умеет». Ей влили в рот эликсир, и Эрна почувствовала себя гораздо лучше. «На нас напали», — тихо прошептала она. «Знаю», — шепотом ответил Штоф. «Мы всех наверху перехватили. Спасибо тебе и Турдану. Он поднял тревогу по амулету». Штоф держал в руках черную шапку. Повертел ее, рассматривая, и спросил. «Только зачем ты шапку эту на себя нацепила? Твой напарник столкнулся с диверсантом и просто поленом врезал тому по голове. Потом тебе. Хорошо, что милорд дал указание никого не убивать. А то не знаю, что бы мы ему сказали. В общем, так», — продолжал шепотом Штоф. «Внизу у стены ждут 10 таких же черных. Здесь их было двое, все уже в тюрьме. Что делать будем?» «Переловим всех», — предложила Мэгги. «А как? Они, наверное, ждут условного сигнала». Штоф продолжал теребить шапку. «Да какой там сигнал?» — отмахнулась Мэгги. «Откроем чуть-чуть калитку и будем их запускать по одному. Вы, парни, наденьте шапки, чтобы они подумали, что вы свои. А Турдан будет их бить поленом по голове. Мы с девочками будем их оттаскивать в подземную тюрьму. Там рядом разместили троллей. Ох, и воняют же они!» Мэгги поморщилась. «Дурацкий план», — оценил Штоф. «Хм, предложи лучше», — огрызнулась Мэгги. «Может, амулеты?» – прошептала Розина и посмотрела на Эрну. «Закрытые уста разряжен. Один паралич применять опасно. Вдруг кто-то орать начнет». Эрна осторожно потрогала голову. «Турдан это сделает лучше», – поморщившись, заявила она. «А мне в голову ничего не лезет. Попробуем притворить твой план, Мэгги». Штоф нахлобучил шапку и надвинул поглубже, закрыв уши. «Эрна, сидишь здесь и смотришь за верхом стены. Ты, Розина, быстро на стену. Контролируешь там. А мы вниз диверсантов ловить. Значит так, Турдан, бери свое полено и пошли. И не переборщи ради всех богов, понял?» «Да». «Ну и хорошо. Короче, Мэгги, ты приоткрываешь калитку. Я высовываю голову и машу рукой. Как только появляется диверсант, Турдан бьет его, а мы с Вильнором его резко затаскиваем и передаем дальше. Вы трое, что вткнул пальцем в Фильберта, и двух неразлучных сестер Полли и Молли, уносите их. Вы двое, обратился он к стоявшим в отдалении стражникам, им помогайте. Все понятно. Все согласно кивнули. План был хоть и несовершенным, но простым. Штоф выглянул в щель калитки, махнул в темноту рукой и спрятался. Буквально через 5 секунд в щель просунулась голова в черной шапочке. Турдан, недолго думая, треснул чужака по голове поленом. Штоф и Фильнер еле успели подхватить падающее тело и втянуть во двор. Передали бесчувственного диверсанта дальше. Все произошло очень быстро, и когда заглянул второй диверсант, они уже были готовы принять его. Вновь удар поленом, и сильные руки втащили во двор следующего. А дальше в проеме калитки показались сразу 2 головы. Турдан оттолкнул голову одного обратно, а второго, схватив за воротник, огрел поленом. Этого тоже затащили, только Мэгги покрутила пальцем у виска и прошептала: «Ты что творишь?» Но в это время вновь в щель калитки протиснулась голова. «Что случилось?» — спросила она. Штоф ничего лучше не придумал, как сказать. «По одному заходите». Голова полезла назад, а Турдан нанес удар поленом и промахнулся. Появилась рука и постучала себя по голове. «Придурок! Я свой!» — сообщила голова и получила удар поленом. Штоф, не мешкая, ухватил тело за шиворот и потащил. «Что у вас тут происходит?» — послышалось из-за калитки. «Ничего», — ответил Штоф. «Споткнулся. Заходите по одному». В щель калитки наполовину проскользнула темная тень. Увидела Турдана с поднятым поленом и попыталась спрятаться обратно. «Куда?» — заревел обиженный таким поступком Турдан и схватил убегающего за плечо. К нему присоединились Штоф и Вильнер и потащили пленного во двор. «Тревога! Засса!» — заорал нарушитель, не в силах вырваться из захвата. Он увидел, как к нему подскочила девушка и с размаха врезала между ног. Крик застрял у него в горле, а Штоф с напарником втащили переставшего упираться диверсанта. Мэгги быстро закрыла калитку и накинула засов. В замке запела труба, возвещая тревогу. На стенах замелькали факелы. Послышался топот множества ног. На подмогу прибежал с 10 стражников-нихейцев. «Все, всех не переловим», — огорченно произнесла Мэгги. «Ты, Турдан, все испортил. А такой был план. Эх!» «План был дурацкий», — ответил за Турдана Штоф. «Я сказал это с самого начала». К ним подошла Розина, оттеснила Мэгги от стоявшего с поленом Турдана. «Ничего он не портил. Турдан всех диверсантов переловил и Эрну спас». «Ага, поленом по голове», — съехидничала Мэгги. «Что произошло?» — спросил, подойдя к ним, начальник замковой стражи Тан Черидар, увидев лежащее тело в черном костюме, и нагнулся над ним. Снял шапочку и хмыкнул. «Снежный эльфар. Разведчик. Значит, где-то могут быть и другие. Обыскать весь замок», — приказал он. «Да нету больше никого», — ответила Мэгги. «Все, кто проник, схвачены и помещены в тюрьму. Вон, у Штофа спросите. Он тут главный». Штоф стал докладывать. «Тан Черидар. На стены проникли 2 и сняли 2 часовых. Лазутчики захвачены Реной Эрной и Реном Турданом. И еще 4 пытались проникнуть через калитку. Они тоже схвачены, а остальные сбежали». «А Рена Эрна не пострадала при захвате?» — обеспокоенно спросил Черидар, обыскивая глазами собравшихся. Штоф бросил взгляд на невозмутимого Турдана. «Немного, Тан. Ей досталось по голове. Но своего противника она тоже хорошо приложила». «И где она сейчас?» «Как ее самочувствие?» Беспокойство воина переросло в тревогу. «На стене она, Тан», — поспешил успокоить его Штоф. «Все с ней в порядке». Увидев, как Нихеец стремительно покинул их, только крякнул. «Да, там тоже все понятно». Он перевел взгляд на тесно стоявших Разину и Турдана, кивнул своим мыслям. С веселой усмешкой окинул взором двоих оставшихся сестричек и Вильнера. «А тебе, Вильнер, придется выбирать, Полли или Молли?» «Мы только вместе», — слаженно хором проговорили девочки. «Ну, или двоих», — не выдержал и расхохотался Штоф. Королевство Вангор. Столица Вангора. Как я не хотел попасть быстрее обратно в замок, Архимаг заставил убыть с ним. Как и Гронт, он остановился в гильдии магов. Сказал «Жди» и ушел. А чего мне ждать у моря погоды? Так я вернусь в замок к холодам. Кроме того, я подозревал, что старик мог специально держать меня здесь, пока не захватят мой замок, и вопрос с Торой не разрешится сам собой. Поэтому я ждать не стал, а после его ухода телепортировался ко дворцу его величества. Предъявил знак Скорпиона и прошел за ворота крепостной стены. У меня была задумка, как выяснить, что за силы управляют королевством и является ли его величество Мейхир IX марионеткой или в самом деле безраздельно правит. Знакомый коридор, где я встретил фрейлину королевы, я нашел, пройдя на монаршую половину дворца. Шел под скрытым и удивлялся, как можно просто ходить во дворце и быть незамеченным. Безопасности здесь уделялось мало внимания. Могли бы дать часовым амулеты, различающие тех, кто ходит под заклинанием скрыто. Хотя, честно сказать, я не знал такого заклинания, способного открыть скрытника. Заклинание «развеять» действует по площади, и все магические проявления, что попадают в радиус его действия, разрушаются. Если бы я прыгнул телепортом прямо в замок, меня бы засекли дежурные маги и стали усиленно искать. А так я без проблем попутешествовал внутри дворца, невидимый обычным зрением. Помогало еще то, что стены в этой части дворца были завешаны тяжелыми гобеленами. За ними было пространство, по которому передвигались слуги, чтобы не омрачать взор короля своим видом. Вот там я и ходил. Заметив приближающегося слугу, выходил из-за занавеси и пропускал его. На этот раз мне не пришлось долго ждать. Я случайно вышел в часть замка, отведенную под апартаменты королевы, и сразу увидел спешащую фрейлину. Я выглянул из-за занавеси и помахал ей рукой. Женщина сначала испуганно остановилась, затем сделала сердитое лицо и направилась ко мне. «Молодой человек», — начала она свое внушение. Но тут я услышал чьи-то приближающиеся шаги и, схватив за руку, втащил ее к себе. Она пискнула, а я зажал ей рот рукой. Прижал к себе вырывающуюся женщину и прошептал в самое ухо. «Тише, мадам. Нас не должны видеть вместе. Я вам все объясню». Фрейлина перестала вырываться, но дрожала, как осиновый лист на ветру. Мимо нас прошли придворные, и я узнал голос графа Танмару, своего начальника. «Ты должна выяснить, кто передает информацию королеве», — говорил граф негромко, но вполне отчетливо. «Что хочешь, делай, но я должен знать, откуда эта лигерийская кошка получает сведения». Они удалялись, и шум шагов, приглушенный ковровыми дорожками, постепенно стихал. Глаза женщины стали большими, как луна, и она опять попробовала вырваться. «Это же Мару!» — прошептала она, когда я ее отпустил. «Да, Тана, это начальник службы безопасности дворца», — согласно кивнул я. «И благодаря мне вы теперь знаете о его отношении к королеве и знаете теперь шпиона, который есть среди фрейлин». «А вы? Он же ваш начальник», — прошептала она обвиняюще и уставилась на меня как прокурор. «Я не могу вам доверять, Тан. Оставьте меня!» Она дернула плечиком, освобождаясь от моей хватки. Но я ее удержал. «Тана, мне можно доверять. Я его подчиненный поневоле. Меня заставили. и вы знаете мое отношение к королеве». «Нет, не знаю», — отрезала она. «Вы хитрый и очень ловкий проходимец. Что вам на этот раз нужно?» «У меня к вам разговор, Тана. По поводу того, что я ловкий и хитрый, вы правы. Но я не проходимец. Я, Тана Элиза, граф и человек чести». «О, здесь столько графов и баронов, которые мать родную предадут, что я разучилась верить людям, юноша». «Вот об этом я хотел поговорить с вами, Тана». «Только это?» — спросила она слегка разочарованно. «И никаких других мыслей у вас не было, когда вы меня сюда тащили?» Сначала я не понял, о чем она. Потом сообразил. «Поверьте, мадам, вы очень привлекательная женщина и в моем вкусе, и все такое, но я... у меня есть невеста». Как может оскорбиться отвергнутая женщина за 40, облеченная определенной властью, которая улетела в своих мечтах в неведомую высь? Я хорошо знал, испытав однажды на себе немилость начальницы библиотеки секретной литературы в училище. «Расскажешь?» — тут же спросила Шиза, но я отмахнулся. «В другой раз». «А что, невесты уже стали помехой?» Мадам перешла в наступление, и мне стало горячо, когда она прижалась ко мне вплотную. «Да, Тана», — ответил я первое, что пришло в голову. «Если она с клыками и шаманка, она меня просто загрызет». «Понимаю», — усмехнулась Элиза. «Вы еще очень молоды». Теперь ее голос звучал как ручеек. «И не знаете, как нужно обращаться с женщинами». Она отступила на шаг. «Так что вы хотели узнать?» «Может, пойдем куда-нибудь, где нам никто не помешает?» — спросил я. В комнате, куда она меня привела, был диванчик, пара кресел, ковер на полу и маленький стол на высоких ножках. Женщина щелчком пальцев зажгла свечи в подсвечнике. Села и выжидающе посмотрела на меня. Я тоже не хотел затягивать разговор. Можно сказать, у меня была каждая минута на счету. В Вангоре стояла глубокая ночь, и придворная жизнь была в самом разгаре. Мой замок в осаде, а я прохлаждаюсь тут. «Скажите, а как устроена власть в королевстве?» Она продолжала на меня смотреть, и удивление в ее глазах росло. «Граф, вы хотите знать, что такое власть?» Я кивнул. Женщина, сидящая напротив меня, откинулась на спинку дивана и убрала локон с лица. «Вы далеко пойдете, юноша. Пообещайте, что эти знания вы не используете против королевы». «Обещаю, Тана, даже могу пообещать помогать ей». Фрейлина в раздумьях покачала согласно головой. «Хорошо. Слушайте. Власть... это борьба неких сил между собой за влияние и возможность проводить в жизнь свои решения. Очень часто эти решения принимает не король. Точнее, он практически не принимает решений. Ему их подсовывают. В королевстве есть несколько центров сил, которые ориентируются только на свои интересы. Интересы государства вторичны, понимаете?» Я кивнул. «Пока понятно. В королевстве есть несколько конкурирующих группировок, каждая из которых сражалась за власть». «А что это за центры сил?» — спросил я. «Хорошо, что вы понимаете, граф. Их 4. Первый — центр силы — это свободники во главе с Ризом Крензу. Они ориентируются на Лигерийскую империю, хотят взять ее за образец и насадить у нас их порядки. Там купцы имеют равные права с аристократами. Процветает торговля и ремесла. Ходят слухи, — она понизила голос, — что Крензу и его люди получают от империи деньги. Они будут сопротивляться всему, что будет наносить ущерб отношениям Вангора и империи. Я думаю, что если, не дай боги, империя захватит Вангор, они не только не пострадают, но и приобретут. Их положение не зависит от положения Вангора». «Но разве это не предательство?» — воскликнул я. «Куда смотрит король?» «Нет, юноша, это политика разнонаправленности. А королю такие люди нужны. Лигерийская империя — сильный и очень богатый сосед. И они не ведут переговоры с кем попало, а только с людьми из свиты Крензу. Торговые договоры, договоры о границах, займы — все это в руках герцога. Кроме того, лигерийская культура постепенно проникает к нам. Их моду, их образ жизни охотно копируют наши аристократы. Их жены отдыхают зимой на имперских курортах. Мужья покупают там дома и усадьбы. Переводят туда свои капиталы. Их дети учатся в имперских школах. И никто не говорит о предательстве. Наша королева тоже лигерийка. Следующий центр — это военная и тайная стража. Патриоты. Их возглавляют двое. Тан Мару и заместитель командующего столичным гарнизоном граф Тан Шредер. Эти боятся, что будет война и победит Лигерийская империя. Тогда они окажутся не у дел, потеряют власть и влияние. Но между этими двумя тоже идет грызня за лидерство. Но в случае общей опасности они забывают распри и выступают общим фронтом. Их поддерживают мелкие провинциальные аристократы, такие как вы, граф. Но их много. А последний центр силы – это маги во главе с гильдией магов. У них нет явного лидера, все решает совет. Это самые опасные интриганы. Они становятся то на сторону патриотов, то на сторону Крензу. Но обычно действуют против и тех, и других. Они руководствуются только интересами короны. Это противники, которые открыто себя не проявляют. Я так думаю, они хотят ослабить обе группировки. «Но вы сказали о четырех центрах силы, а назвали только три», — напомнил я. «А ты не догадываешься?» — она смотрела на меня с улыбкой. «Постойте, вы хотите сказать, что король тоже является центром силы?» «Конечно, Мейхир никогда не позволяет собой манипулировать. У него есть свои люди во всех этих властных группах. А теперь ответьте мне, зачем вам понадобилось это выяснять?» Элиза была женщина, несомненно, умная, преданная королеве, будущей матери моего сына. И я решился рассказать.